Глава 6. Принцесса Тральская, Луиза де Фивон Мари Элен, с трудом приоткрыла глаза. Все ее тело болело и ныло. 20-летняя девушка с когда-то шикарными волосами цвета утреннего солнца, на фигуру которой с вожделением засматривались многие аристократы и даже солидные соседние короли, с изящными линиями лица и пронзительным взором голубых глаз, сейчас выглядела совершенно по-другому. Грязные волосы, спутанные и сбитые в бесформенный ком, больше походили на воронье гнездо. Лицо украшали синяки и ссадины, а фигуру скрывали разорванное и оплавленное в некоторых местах платье и самая обычная грязь. Луиза, кое-как проморгавшись, наконец смогла осмотреться. При этом она хотела было шевельнуться и инстинктивно убрать упавшую на лицо челку, но не смогла. Ее руки были крепко прикованы кандалами к стене. Впрочем, так же, как и ноги. По сути, сейчас девушка фактически висела на своих путах, и если бы не металлический обруч на ее талии, то ей пришлось бы висеть на собственных руках. Принцесса хотела было применить магию, но источник не отзывался на ее запрос. Луиза печально хмыкнула, осознав, в какой именно металл ее заковали. Впрочем, в данный момент ее больше беспокоил совершенно другой вопрос. А точнее, целая проблема. Как бы необыденно это прозвучало, но ей очень сильно хотелось в туалет. И потому перед ней стоял совершенно нетривиальный выбор. Или опозориться прямо здесь и сейчас, или попытаться каким-либо образом перетерпеть, а затем убедить своих пленителей. А в чем, собственно, и кого она хочет убедить? Эта простая мысль проскочила в голове девушки и тут же исчезла. Она решительно сжала бедра, при этом постаравшись максимально напрячь мышцы значительно ниже живота так, чтобы желание сходить в туалет стало не таким навязчивым. Луиза с удовольствием положила бы ногу на ногу, как она обычно делала на приемах, когда нужно было терпеть и ждать. Но, увы и ах, в данный момент обе ноги, за лодыжки, были слишком плотно прикованы кандалами к стене за ее спиной. Но предпринятые манипуляции позволили девушке немного избавить себя от навязчивого желания. А значит, она, наконец, смогла осмотреться внимательнее. Вот только смотреть особо не было на что. Она находилась в клетке, а рядом находились такие же, но пустые, кроме одной. В ней пребывал, судя по всему, еще один заключенный. От его вида, опутанного огромными цепями, девушка вздрогнула. На его месте она точно не хотела бы оказаться. Ну а больше ничего вокруг и не было. Разве что полностью пустая вторая половина этого просторного зала. Собственно, именно там, напротив принцессы, находилась единственная дверь. «Так кто же все-таки меня пленил?» Этот вопрос сейчас стал ключевым для Луизы. То, что на ее карету, следующую из столицы в загородную резиденцию, напали самые обычные наемники, она прекрасно понимала. Ей даже в тот момент показалось, что ее охрана легко и просто уничтожит этих обезумевших бродяг. Но все оказалось совершенно не так. Почему-то эти наемники смогли не только с легкостью разобраться с одним из лучших рыцарей королевства, но и с такой же простотой убить всех воинов Нураса де Фольне, а после также легко покончить с отрядом королевской гвардии. Конечно, потери среди нападавших тоже были, но они не шли ни в какое сравнение с количеством ее охраны. Притом изумленно на эту картину из кареты смотрела не только принцесса, но и ее личная телохранительница Саманта. Они вдвоем уже хотели выскочить из кареты с другой стороны от битвы наемников с охраной и попытаться сбежать, но... А вот что именно «но»? Принцесса не помнила. Саманта вроде как открыла дверь кареты и... наступила темнота. Сколько ни пыталась, но принцесса так и не смогла вспомнить, что именно случилось дальше. И это показалось ей очень странным. Ведь у нее были довольно мощные артефакты как защиты, так и для нападения. Да и у Саманты арсенал был далеко не меньше, если не больше. Так просто ее не могли пленить. Более того, острый ум принцессы быстро нашел еще одну несостыковку. Если ее смогли каким-то образом лишить сознания еще в карете, то почему у нее избито тело, порвана и опалена одежда? Вот только ответ на этот вопрос Луизе не нравился еще больше. Только ментальный маг очень высокого уровня смог бы так филигранно стереть ее последние воспоминания. А значит, среди ее пленителей есть кто-то уровня архимага? Такой поворот событий принцессе не нравился еще больше. Очень сильно не нравился. Но, с другой стороны, это противоречило ее знаниям о ментальной магии. Ведь защиту на разум принцессы ставил далеко не новичок, а, пожалуй, самый сильный маг разума их континента. «Ничего не понимаю», — успела растерянно сделать окончательно вывод, запутавшаяся в ситуации Луиза, до того, как единственная видимая ей дверь в тюрьму отворилась. Она ожидала увидеть кого угодно из врагов ее отца или их королевства Тралия, но не того, кто вошел. Графа Эльдара Алузанского де ля Марш принцесса никогда не считала врагом королевства. Наоборот, этот молодой человек всегда воспринимался при дворе как очень умный и успешный патриот королевства. Он всегда помогал во всех делах ее отцу. Более того, отец самого графа отдал свою жизнь ради спасения страны и был записан в историю как ее герой и спаситель. «Добрый день, Луиза!» Добродушно улыбаясь, подошел к ее клетке граф. Слуги графа в зал не стали входить. Они аккуратно закрыли дверь с той стороны, оставив графа наедине с принцессой. «Граф?» Растерянно и потрясенно произнесла Луиза, полностью растерявшись. «Прошу меня простить за столь грубый прием и за ваши кандалы», — виновато вздохнул он. «Но, к сожалению, пока это вынужденная мера. Впрочем, это может измениться в любой момент. Стоит вам лишь согласиться на мое предложение, и все тотчас изменится». «На ваше предложение?» — недоуменно уставилась на него Луиза. «Именно!» — еще шире улыбнулся граф. «Хотя, если быть точным, то у меня целых два предложения, но одно из них может и подождать». «Вы похитили особу королевской крови и теперь имеете наглость что-то требовать у меня?» Зло процедила Луиза, наконец придя в себя. В девушке просыпалась и нарастала самая обыкновенная ярость. «Похитил?» — неожиданно искренне удивился граф. «Ну что вы! Я вас не похищал! Наоборот! Как бы нелепо это ни звучало, но я вас спас. Более того, я клянусь своей честью и родом, что я и мои люди не нападали на вашу карету. Я к данному событию абсолютно не причастен». «Вы готовы наплевать на честь своего рода ради такого беспардонного вранья?» «Очень жаль, что вы перестали верить в мое слово», — печально вздохнул граф. «А ведь я ни разу не давал повода усомниться в своей честности». «Мое текущее положение более чем наглядно демонстрирует вашу лживую натуру», — гордо вскинула подбородок Луиза. «Согласен», — грустно покачал головой граф. «Если смотреть с вашей точки зрения, то все кажется именно так, как вы и сказали. Вот только правда порой бывает намного невероятнее, чем то, что видят наши глаза. И я готов доказать свою честность. Более того, это очень просто сделать». «Доказать?» От подобной наглости графа у принцессы аж дыхание сперло. «Поверьте, после моих слов вы и сами все поймете», спокойно улыбнулся в ответ граф. «Начнем с самого простого. Скажите, Луиза, неужели вам не показалось странным, что один из лучших рыцарей короны, славный сэр Нурас де Фальне, так просто погиб от мечей обычных наемников? Вам не показалось еще более странным, что от чего-то этот умелый воин не применил ни одного магического заклинания? А ведь Нурас являлся одним из лучших боевых магов-рыцарей. Так почему же он просто не снес врагов своей знаменитой магией огня? Почему его воины вступили в рукопашный бой с небольшой заминкой? Почему они не применили свои артефакты и магические умения? Почему отряд из 10 гвардейцев короны вообще в начале боя не участвовал, а когда они бросились на помощь рыцарю, то тоже не стали применять свои магические умения? Почему вы сами и ваша преданная охранница Саманта потеряли сознание, как только решили активировать свои артефакты защиты и магию? У вас есть ответы на эти вопросы? Луиза хотела было сразу возразить и извительно ответить, но не смогла. Вопросы графа были слишком правильными. Они глубоко упали в разум девушки и практически сразу проросли корнями сомнений. Да, как ни горько было принцессе это осознавать, но слова графа были правдивы. Сейчас она прекрасно понимала, как сэр Нурас погиб, так ни разу и не применив свою магию. Как ее опытные гвардейцы почему-то предпочли сражаться только на мечах, абсолютно забыв о своих магических умениях. Ну и главное, она вспомнила. Да, Луиза потеряла сознание не когда открыла дверь кареты, а когда она на автомате активировала свои артефакты и попыталась наложить на себя магию защиты. Именно в этот момент ее разум погрузился в темноту. «Вижу, к вам постепенно приходит понимание», — довольно кивнул граф. «Что ты сделал со мной и моими людьми, подонок?» — хрипло процедила принцесса с яростью в глазах, уставившись на своего пленителя. «Как я уже говорил, ничего», — осуждающе посмотрел в ответ граф. «Но я, пожалуй, подожду. Так почему же они не применили магию? Здесь нужно слегка вернуться немного в прошлое и рассказать об одном уникальном открытии моих ученых. Вы ведь слышали о драконах, обладающих антимагическим эффектом?» «Решил заморочить мне голову сказками?» — презрительно процедила Луиза. «Да, я знаю о подобных существах материка Кордель. И что с того? Ходили легенды, что их кровь обладает поистине уникальными свойствами. Мол, она может убить любого мага лишь потому, что уничтожит его источник магической энергии», — вдохновенно продолжил граф, явно оседлав свою любимую тему. «И, как ни парадоксально, но легенды оказались правдивы. Кровь этих драконов действительно бесценна и абсолютно ядовита для любого мага. Вам-то откуда это знать?» — с подозрением и очень плохим предчувствием произнесла Луиза. «Всем известно, что убить подобного дракона могут лишь боги». «Как оказалось, не только боги способны убивать драконов», — слегка поморщившись, произнес граф, бросив при этом мимолетный взгляд в сторону другого узника. «Так что одним чудесным днем, 3 года назад, я заполучил практически целую тушу убитого дракона. Собственно, не только ее, но в данном случае это не важно. Важно, что у меня есть та самая легендарная кровь. Кровь настолько ценная, что если бы я захотел стать самым богатым человеком на планете, то стал бы им», — гордо произнес граф и с иронией добавил. «Правда, ненадолго. Что-то мне подсказывает, что меня за эту кровь и убили бы в самое короткое время. Ну или просто навалились всем скопом на мое бедное графство. Слишком уж опасна эта кровь». «Звучит это слишком невероятно», — резко пересохшим от шока горлом прохрипела Луиза. Она до безумия очень сильно не хотела, чтобы слова графа оказались правдой. Но чем дальше он продолжал свой рассказ, тем страшнее становилась принцессе. Эта сумасшедшая и невероятная правда пугала больше, чем ее текущее состояние. И она даже не знала, что больше всего ее пугало. Наличие подобной крови в руках такого, как граф, или знание о том, что в мире существует некто, способный убить чудовищного антимагического дракона». «Согласен», — грустно усмехнулся граф. «Я и сам в свое время не мог поверить в подобную удачу. Но что есть, то есть. Видимо, боги решили мне помочь, ну или слепая судьба оказалась за моей спиной. Все это не столь важно. Важно, что я сделал дальше. Ведь это кровь в чистом виде, яд для любого мага». «Но если ее разбавить в нужной пропорции, то можно просто лишить мага его магии». Вместо графа закончила приунывшая принцесса. «И если я правильно понимаю, то опознать этот яд в еде или напитке с помощью магии не получится». «Браво!» — восхищенно зааплодировал граф. «Не зря вас называют одной из умнейших в королевстве. Вы абсолютно правы». «Вот только это же и говорит о том, что вы в итоге соврали», — презрительно продолжила Луиза, не обратив внимания на похвалу графа. «Средство есть у вас, и только у вас. А значит, именно вы подложили этот яд в еду моей охране, и, видимо, мне тоже». «Мне, конечно же, льстит ваша уверенность в моих возможностях», — с превосходством улыбнулся граф. «Вот только мы оба знаем, что я никогда не смог бы пробраться на кухню во дворец. Ваш отец слишком параноидально относится к своей безопасности. За 3 года попыток я так и не смог внедрить своего человека на вашу кухню. Слуги смог, а вот на кухню нет. Да и не стал бы я рисковать столь ценным источником информации ради настолько глупого плана». «Глупого?» — удивленно вырвалось из уст принцессы. «Конечно же!» — словно само собой разумеющееся произнес граф. «Зачем лишать магии вас и вашу охрану, если можно с тем же успехом вас просто убить тем же средством? К чему мне такие сложности?» «Вы сами сказали, что у вас ко мне есть предложение», — логично возразила принцесса. «Да, есть. Но это не то, о чем вы подумали. В данный момент я просто воспользовался предоставленной возможностью, и не более того», — усмехнулся граф. «Изначально я даже не думал вас похищать и даже обдумывать эту тему. Вы слишком умны. Для моих планов выгоднее вас убить, чем пытаться договориться». «Так почему же не убили?» — гневно сверкнула глазами Луиза. «Глупо выбрасывать на ветер настолько удобный момент», — равнодушно пожал плечами граф. «Как говорится, попытка не пытка. Я в любой момент могу вернуться обратно к своему изначальному плану, забыв навсегда, что видел вас». «То есть, другими словами, если я не соглашусь, вы меня убьете?» — хмуро процедила сквозь зубы принцесса. «Не сразу», — уклончиво ответил граф. «Сначала я все же попробую сломать вашу волю, а если не выйдет, то да, придется с вами попрощаться». «Откровенный ответ. Но если все это организовали не вы, то кто?» «О-о-о! Ответ до банальности прост», — загадочно подмигнул граф. «Ваш младший брат. Именно он, если вы понимаете, угостил вас столь великолепным вином перед вашим отбытием из дворца. Именно он решил угостить всех ваших спутников лучшим и самым прекрасным блюдом своего великого повара. Или вы уже забыли о столь примечательном событии?» Луиза с удовольствием забыла бы об этом. Ведь воспринимать графа как абсолютное зло было проще, чем осознавать предательство собственного брата. «Но зачем ему это?» — растерянно произнесла она, но тут же зло добавила. «Это вы втянули Людовика в свои планы. Вы смогли промыть ему мозги, да? Хотя можете и не отвечать, и так все понятно». «Забавно», — с любопытством уставился на нее граф. «Как же забавно наблюдать за теми, кто из последних сил цепляется за несбыточную надежду. Вам хочется верить в то, что Людовик просто запутался и поступил по незнанию глупо. А еще больше вам хочется верить в то, что он моя марионетка». «Это очевидно и так», — гордо заявила Луиза. Вот только в глубине души она осознавала, что эти слабые попытки оправдать младшего на год брата вдребезги разбивались о банальную логику. Он не тот человек, кто стал бы плясать под чужую дудку. «А вот здесь вы меня обидели», — разочарованно покачал головой граф. «Неужели вы думаете, что я настолько глуп? Вы ведь даже не знаете моих истинных планов, а уже делаете выводы». «И так понятно», — презрительно фыркнула Луиза. «Посадить на трон Людовика и будете им руководить из-за кулис». «Нет», — улыбнулся словно малому ребенку граф. «Это глупый план, ведь в любой момент ваш брат может решить скинуть мои поводья. И что тогда?» «Нет, я слишком люблю нашу страну, чтобы допускать подобный сценарий. Намного проще самому стать королем». «Проще?» — удивленно уставилась на него принцесса, а после до нее дошло. «Так вы хотите на мне жениться, а после убить моего отца и занять трон?» «Опять не угадали», — загадочно улыбнулся в ответ граф. «Вы забыли, что у вас есть младшая сестра. Правда, ей всего 14, но зато она без ума от меня. Или вы думаете, я просто так 3 года кружу вокруг Эльвиры? Чтобы стать королем, мне достаточно жениться на ней, а до этого устранить ваших отца, брата и вас. Видите, как все просто?» Луиза с ужасом уставилась на этого кошмарного человека. Только сейчас она полностью осознала, насколько цинично звучали его слова. Да, ее дочурка-сестра действительно фанатела от графа. Вот только Луизе всегда казалось, что это простая детская прихоть, а не что-то серьезное. Но сейчас, после услышанного, все становилось абсолютно ясно и понятно. И от этого еще страшнее. «Но тогда я не понимаю, зачем я здесь?» В полном недоумении уставилась на него Луиза. «Всему свое время!» — загадочно улыбнулся граф. «Не люблю озвучивать свои планы заранее. Мало ли что может случиться. Так что пока рано. Вы уже озвучили свой план стать королем», — ехидно заметила Луиза, но тут же мысленно поморщилась. В туалет хотелось все сильнее и сильнее. Это мешало адекватно мыслить, что плохо в текущей ситуации. «Ну какой же это план?» — удивился граф. «Это не план, а уже реальность». «Как это?» — изумлению принцессы не было предела. «Что же, давайте я, наконец, вас полностью посвящу в дела», — довольно улыбаясь, произнес расслабленно граф. «Примерно неделю назад ваш отец решил укрепить узы дружбы с главным своим союзником, королем Шарватии, Вильгельмом. И хотя это ваш дядя и брат моей сестры, вашего отца это не остановило. Он решил отдать вас ему в жены. Раз тот уже год как вдовец, то почему нет?» «Меня замуж за этого старика?» — ошарашенно пролепетала Луиза в полном шоке. «Как он мог?» «И это еще не все». Ухмылка графа стала еще шире, светясь всеми 32 белоснежными зубами. «За предварительную поддержку в войне против королевства Нурабия он обещал, что ваш сын от Вильгельма станет королем объединенного государства Истралии и Шарватии. Если, конечно же, сын будет. Ну а если не будет, то тогда новым правителем обоих государств станет ваш брат Людовик». «И об этом договоре узнал брат». Печально вздохнув, Луиза догадалась, к чему вел граф. «Именно. Как всегда, вы весьма догадливы», — похвалил искренне он. «Ну а затем ваш брат решил действовать, заручившись поддержкой герцога Оренбургского, а также его сторонников, он решил совершить переворот. Собственно, именно сейчас переворот и происходит. Не ошибусь, если предположу, что сейчас вовсю идет драка во дворце. Но вернемся к вам. Так как я, как вы знаете, являюсь официальным помощником герцога, то, естественно, был в курсе данных планов. Так что мне было несложно предложить свою помощь Людовику в обмен на некоторые услуги с его стороны. К моему счастью, ваш брат полностью подтвердил свою славу абсолютного идиота, и мой план идеально сработал». «Но зачем брат хотел меня пленить?» — растерянно спросила Луиза, постепенно начиная понимать всю суть трагедии, в которую она угодила. «Вы уверены, что не знаете ответа?» — с прищуром поинтересовался граф. «Боги!» — обреченно выдохнула Луиза. «Этот старый извращенец решил взять меня в жены? Да что с этими стариками не так? Им что, других девок мало?» «Вы слишком недооцениваете свою красоту и шарм», — с сожалением покачал головой граф. «И это печально. Вас очень многие хотят увидеть в своей постели. Правда, все они не понимают, какую дикую кошку собрались приручить. Ну, да это их дело». «А вы, значит, не хотите?» — язвительно фыркнула Луиза. «Ну, ваш брат был уверен в том, что хочу», — хмыкнул с превосходством граф. «Собственно, в этом и заключался договор. Он отдает мне вас на одну ночь, а я даю ему волшебный эликсир, что позволит заблокировать частично магию вашей охраны. Идиот, да и только!» «Погодите, а как же герцог? Он разве на такое согласился?» Луиза уже и сама не заметила, как стала вести диалог со своим пленителем, абсолютно забыв о своем положении. «Нет, конечно. Но это и не важно. Все равно ваш брат не собирался выполнять свое обещание. Но я это и так знал. Так что прошу прощения за ваш вид. Синяки и ссадины. К сожалению, освобождать вас пришлось силой. Вас немного задело во время боя. Да и после боя моим людям пришлось несладко. Все же наемников у Людовика и герцога оказалось многовато. Но, с другой стороны... «Они оба теперь уверены в том, что вы мертвы, как и все ваши слуги с охраной». «Освободили силой, но они уверены, что я погибла?» Ничего не понимая, растерянно произнесла принцесса. «Именно так», — довольный собой кивнул граф, улыбаясь. «Пришлось постараться, но все вышло очень даже натурально. Не зря я разработал эликсир временной смерти. Пригодился. И да...» «Людовик и герцог считают, что их предал кое-кто другой, и напали на них люди вашего дяди. Но это все мелочи. Главное то, что все получилось так, как я хотел. Ну а дальше все пошло по намеченному плану. Людовик пообещал герцогу и Эльвиру в жены, и они отправились свергать короля. Ну, а ваш покорный слуга доблестно, аки герой из сказок, спас Эльвиру и тут же предложил ей стать своей супругой. Как вы понимаете, девочка тотчас согласилась. Вот и все. Завтра я вернусь в королевство и просто добью тех, кто победил в перевороте. Естественно, обвинив во всем другую сторону. Потом месяцок с Эльвирой погорюем, а затем престол и куча дел». «Какой же вы все-таки мерзавец!» Печально выдохнула Луиза, но в ее голосе сама собой проскочила нотка восхищения хитроумным планом. «И зачем только вам я?» «Ваше согласие на одно мое предложение поможет мне ускорить воплощение в жизнь моих планов», спокойно, но при этом серьезно произнес граф. «А так как планов у меня очень много, то ускорение в некоторых деталях очень даже стоит потраченного на вас времени. К тому же, как ни парадоксально это звучит, но именно я спас вас от замужества на старике и от предательства вашего брата. Вот только моя доброта имеет свою цену». «Я бы не назвала это добротой», — язвительно высказалась она. «Вы просто хотите использовать меня, и все. Но не думайте, что у вас так просто это выйдет. Я никогда не соглашусь предать свою страну и отца». «А я и не предлагаю предать», — равнодушно пожал плечами граф. «Я и сам заинтересован в процветании королевства. Более того, я хочу и сделаю его самым прогрессивным сначала на материке, а после и во всем мире». «Как-то очень слабо в это верится», — со скепсисом посмотрела на него принцесса. «А зря», — печально покачал головой граф. «В отличие от вашего идиота-отца, Я не собираюсь гробить страну в бесполезных войнах. Мой интерес — это процветание страны, а не величие одной личности. Разве вы сами не видите, как сильно погряз ваш отец в желании возвеличить себя лично и в интригах с другими государствами? Ему уже давно наплевать на собственный народ. Важен только он сам и больше никто. Даже вас, свою якобы любимую дочь, он готов отдать в руки извращенца ради еще большего величия. Ну, он так думает. Не понимая банальных вещей, велик не тот, кто выигрывает войны, а тот, кто смог создать из своей страны пример для подражания другим. Тот, кто своих подчиненных ценит больше всего на свете. Тот, кто возведет свою страну в лидеры среди мировых держав. Но, увы, ваш отец далек от подобных мыслей. «Красивые слова, вот только методы у вас не такие уж возвышенные», — иронично высказалась Луиза. «Ну и чего же вы от меня хотите? Я, наконец, услышу или так и буду развлекаться вашими мечтами?» «Все довольно просто», — никак не среагировав на ее ехидство, продолжил спокойным тоном граф. «Первое предложение довольно простое. И я бы даже сказал, банальное. Вы приносите магическую клятву на своей крови, что в течение 5 суток не будете пытаться сбежать отсюда, применять магию, вредить моим слугам, а также не покинете данную крепость без моего личного разрешения. В ответ я тотчас освобожу вас от кандалов, предоставлю вполне комфортное место для проживания с удобной кроватью, душем и подходящим для вашего титула питанием. Ну, я освобожу вам в помощь одну из ваших чудом выживших служанок. Если не ошибаюсь, ее зовут Анастасия, и она оборотень. К тому же, она ваша рабыня. Согласитесь, очень взаимовыгодное предложение». Луиза очень сильно хотела бы отказаться от подобной сделки, но разум все же победил. 5 суток имеют границы, а висеть в кандалах было, мягко говоря, некомфортно. К тому же, никаких подводных камней в данном предложении она не заметила. Да и мочевой пузырь продолжал настаивать. «И зачем вам это?» — все же поинтересовалась она перед своим согласием. «Ну что вы в самом деле, Луиза?» — укоризненно посмотрел на нее граф. «Неужели вы думаете, что мне будет доставлять удовольствие беседовать с вами в таком вашем состоянии? И я сейчас не только о дикости вашего вида, но и о банальном запахе. Смотреть, как вы будете ходить под себя, у меня нет абсолютно никакого желания». «Какой же вы все-таки бескультурный подонок!» — тяжело вздохнула Луиза. «Хорошо, я согласна. Но почему именно 5 суток? Именно столько я дам вам времени на раздумье о моем втором предложении», — загадочно улыбнулся граф. «И в чем оно заключается?» — не удержалась от вопроса Луиза. «Давайте все решать по порядку», — осуждающе взглянул на нее граф. «Сначала клятва, потом ваше обустройство, а уж потом, после того, как вас подлечат и уберут синяки и порезы, ну и вы сможете принять душ и нормально перекусить, мы вернемся к этому вопросу. Хорошо?» «Хорошо», — обреченно согласилась Луиза. Она хотела бы еще много чего уточнить и узнать, но, увы, ее мочевой пузырь слишком сильно давил на ее сознание. Терпеть становилось все сложнее и сложнее.